Катык и Сузьма. Жирное молоко покипятить в низкой и широкой кастрюле на медленном огне в течение 3-4 часов без крышки, пока не убавится примерно на треть. Охладить его, чтоб стало не ниже 30 градусов и не выше 35 градусов. Заквасить 100-150 граммов сметаны на 1 литр молока и тщательно закутать посуду с молоком в ватное одеяло, оставив на 8-10 часов в тепле и оберегая от встряхивания и передвигания. Получается катык, или йогурт, или болгарское кислое молоко. Правда, катык возникнет не сразу, не на другой день, а лишь после того, как еще 2-3 раза будет произведена подобная закваска густого молока, но уже не сметаной, а этим же катыком, но в количестве 100-150 граммов, и создастся культура болгарской палочки, которую в дальнейшем надо поддерживать уже непрерывно и каждый день, если хватит моральных сил. Заквашивать новый катык старым катыком. Тогда, спустя 1-2 месяца, создастся настоящий вкус катыка, йогурта, и сформируются его особые свойства. От всех других видов простокваши катык отличается не только вкусом, но и тем, что у него крайне мало сыворотки. Ее практически не видно. Она обнаруживается только при сцеживании катыка в кленовом мешочке. После сцеживания катыка получается не творог, как у обычной простокваши, а сузьма – продукт, занимающий среднее положение между творогом, сметаной и сливочным маслом. Сузьма обладает всеми хорошими качествами этих продуктов и не имеет ни одного их отрицательного свойства. Сузьму можно даже через неделю развести и превратить в подобие сметаны, молока, катыка или же наоборот, обратить в сливочное масло, начав взбивать, или сделать из нее творог, подогрев на огне на водяной бане. Но и сама по себе сузьма без дополнительного разведения или нагревания способна одновременно выполнять роль и сметаны, и творога, и масла. Ее можно класть в борщи и щи, намазывать на хлеб и использовать в ватрушки, сырники, в творожные пасты.